814. Да, только тонкие энергии, которые касаются духа, могут дать творчество человечеству. Только красота духа может устремить человечество. Так мощь творчества заключена в огне духа. Потому мощный огни-йог, который вдыхает огненное стремление космических огней, дает миру столько сердца и течения лучей. Потому творчество духа расширяется, как лученосная орбита. Потому, когда дух являет тонкое восприятие огней, то в равновесии творчества он столько же отдает миру. Потому космическое творчество состоит в каждом принципе огненного восприятия. Так строится космическая эволюция. Потому так сокровенны качества огня матери, агни-йоги. Так мы строим наши непреложные действия, так строится ступень будущего.